звонит из Саврада. Это опять Котов Алексей. Это что же ты, блядь, звонишь? Степанов, Валчин, Котов. Это ваша банда. Да. Это ваша банда. Котов, Хуётов. Ты строёшь? Это что в Сивизе? Извините, что это телефон. Бандиты, что вам надо? Надоело вам на воле жить. Что вы поедете, блядь? На марах, блядь, подыхать. Где ваши родители, бандиты? Алло. Где ваши родители, бандиты? Хуя. Дома. Дебой, ты ебёшь, мать, беги. Отец её не ебёт. Она больная в Питере с ней. А ты питерский вор. Нет. Питерский вор. Нет. Стой, сними руку с твоей мамы с телефона. Сейчас. Да. Да. Так проститутского это общество когда попало в воровское бандитское подмог? Сама ты, сука, пидорская зараза. Ёбаный ты, сука, федерат, проклятый. Где твой бандит? Сиделистый, который сейчас тебя позвал с телефона. Заткнись! Где этот бандит? Говори, сука. Сука, говори, где бандит этот, который позвал тебя с телефона. Сука, говори, сука. Мать, еби! И проеби, ты есть соси, блядь, соси, лежу на птичках, перди. Да разные проститутка, хвалость, где этот бандит, который тебя позвал с телефона? Дай бандит, ну, с телефона, вора несчастного. Ну что тогда? Звонит, значит ворует, а ты сюда на рынке продает ворованные вещи и пизду подставляет за 100 грамм. Пидовый! Ну что замолчишь, общество бандитского? Ну что замолчишь? Отвечай, сколько несчастный сволок, паскудная тварь. Подыхать тебе, блядь, в голове. Вместе, блядь, с этой бандой вместе. Что-то со Степановым, с Галкиным. Вот так тебе, блядь, сколько, блядь. Ты, падла, вонючая! Что, сука? Обойдется? Ты нахуй кому-то нужна? Давай бандита этого, который тебя позвал. Алло? Хуё! Всё, начнётся, на ней наебал, мать, она же подышает. Но? Бандюга, ёб твою мать. Бандюга, ворюга, бандюга, безродный, подносный. Что бандюга, мать, что надо? Воровать! Хуя боролись! Автомат Калашникова, блядь, долбу дает уже, блядь. Ни одного пристрелила, а тебя тем более, блядь, первого, блядь. Тот подойдет в голову, пиздец, блядь. И проститутку мать придет, блядь, пиздец, блядь. Ее опять надо? Баланс этой карты исчерпан.